Глава вторая. Высокий мужчина, которого заметил в темноте Редж, тем временем открывал двери отеля «Олдбор». Это действительно был капитан торгового судна по имени Кёрк. В коридоре он встретил хозяина гостиницы и поприветствовал его как доброго знакомого. «У вас есть свежая газета?» — спросил он. «Я хотел бы взглянуть на список гостей». «Она у меня в комнате, сэр. Вы думаете, тут остановился кто-то из ваших друзей?» Моряк молча взял последний выпуск местной газеты и пробежал глазами колонку, сообщавшую о прибытии новых гостей города. Его палец внезапно замер на строке «Коттедж с видом на море. Мистер Ноэль Ванстоун». Кёрк задумчиво произнес имя и отложил газету. «Нашли знакомого, капитан?» — спросил хозяин отеля. «Знакомое имя. Мой отец упоминал его. А этот мистер Ванстоун семейный человек? Нет ли у него в доме молодой леди?» «Понятия не имею, капитан. Моя жена должна знать. Но если о нем говорил ваш отец, значит, прошло уже немало времени». «Именно так. Мой отец был знаком с младшим офицером Ванстоуном, когда служил в Канаде. Интересно, приехавший сюда тот самый человек? Может быть, девушка — его дочь?» — Простите, капитан, кажется, вас заинтересовала некая молодая леди, — улыбнулся владелец отеля. Мистер Кёрк его словно не услышал. — Тот молодой офицер попал в неприятную историю. — Может, расскажете ее, сэр, неприятно или нет? Но история всегда интересна. Мистер Кёрк колебался. — Боюсь что-нибудь переврать. И потом, если тот человек жив, или тут появились его близкие родственники, едва ли уместно будет рассказывать о его прошлом. Мой отец помог ему выбраться из беды, потом они расстались, еще в Канаде. Отец вернулся в полк, а молодой офицер продал патент и отправился в Англию. Больше они не встречались. Любопытно было бы встретить того самого Ванстоуна и... Он едва не сказал снова про девушку, но в последний момент сдержался. А поскольку в комнату вошла жена хозяина отеля, капитан поспешил расспросить ее о новом обитателе Олдбора по имени Ванстоун. — Жалкий человечек, — пожала плечами она, — но совсем не старый. — Тогда он не может быть знакомым отца по Канаде. Может быть, сын? А дамы в доме есть? Хозяйка отеля покачала головой. — В доме живет управляющая. Женщина средних лет, по мне, совсем неприятна особо. Сдается мне, что она с большими претензиями. Мистер Кёрк выглядел озадаченным. Должно быть, я ошибся с домом. Восьмиугольная лужайка находится перед коттеджем с видом на море. Там еще белый флагшток посреди насыпи. Нет, нет, сэр. Вы говорите про Нордж Инглс. Его на днях арендовал мистер Байгрейв. Сегодня к нему приехали жена и племянница. Супруга у него очень рослая, просто в цирке могла бы выступать, и одета ужасно нелепо. А молодая мисс Байгрейв прихорошенькая. Я бы назвала ее самой красивой девушкой, какая только появлялась в Олдборо. Вам знакомо их имя, капитан? — Нет, — ответил Кёрк с легким разочарованием. Никогда его прежде не слышал. Вскоре он откланялся, несмотря на уговоры хозяйки задержаться хотя бы минут на 10 и выпить чаю. Он ответил, что его ждет сестра, а, покинув отель, взглянул на запад и стремительно пошел по дороге. «Байгрейв», — думал он, — «теперь я знаю ее имя. Если бы она была Ванстоун, я имел бы повод представиться и завязать знакомство». Он остановился и оглянулся на Олдбора. Внезапно он яростно швырнул трость на землю. «Мне уже 40 лет!» Капитан развернулся и еще быстрее пошел прочь, привычно вглядываясь в темноту впереди и под ногами. Его глаза, привычные к морю, не подводили даже при таком отсутствии света. Прошло не меньше часа, когда он оказался в деревне с грубоватой церковью, в которой служил его зять. Он вошел в дом с черного хода и застал сестру, в одиночестве сидящую в гостиной с рукоделием. — А где твой муж, Лиззи? — Уильяма вызвали к больному. Но он успел рассказать мне про молодую леди. Говорит, тебя нельзя отпускать в Олдборо, пока ты не станешь серьезным женатым человеком. Она говорила с мягкой улыбкой, но внезапно осеклась и отложила работу, а затем встала и подошла к брату, который уселся в дальнем углу. — Роберт, ты выглядишь взволнованным и расстроенным. Уильям только шутил. Неужели ты всерьез? Расскажи, кто она? Он отвернулся, но сестра придвинула стул и заглянула ему в глаза. — Ты всерьез, Роберт? — повторила она. Обветренное лицо Кёрка выдавало все его чувства, и слов не надо было. — Не говори мужу, пока я не уеду, — сказал он, не глядя сестре в глаза. — Я знаю, что заслуживаю лишь насмешек, но они ранят меня. — Ранят? — Ты же не считаешь меня дураком, Лиззи. Человек моего возраста должен понимать такие вещи. Я видел ее всего лишь минуту и готов быть повешенным за возможность вновь посмотреть на нее. Я словно околдован. Она совсем девочка, Лиззи, вряд ли старше 19, я и в отцы гожусь. Но мне мерещится ее лицо в темноте. Я думаю весь вечер только о ней. Он нетерпеливо вскочил и стал мерить шагами комнату. Сестра смотрела на него с удивлением и сочувствием. Она с детства привыкла доверять ему, воспринимать его как человека сдержанного и решительного. Роберт служил для нее опорой и поддержкой в любых невзгодах и житейских испытаниях. Она слышала рассказы его товарищей о том, как его самообладание спасало корабли матросов перед угрозой гибели. И никогда не видела она брата таким взволнованным и растерянным. «Не говори глупости про возраст. На свете нет женщины, для которой ты был бы недостаточно хорош. Как ее имя?» «Байгрейв. Ты их знаешь?» «Нет, но могу с ней познакомиться. Если бы у нас было немного времени, я бы отправилась в Олдборо взглянуть на нее. Но ты уезжаешь завтра, а к концу недели выйдешь в море». «И слава богу!» «Тебя радует мысль об отъезде?» «Сейчас для меня это настоящее спасение. Если где-то я могу собраться с мыслями и успокоиться, так только на борту своего корабля. Эта девушка не должна становиться между мной и моим долгом. Я завтра в Олдборо не ногой. Я могу еще 20 миль пройти и выйду в путь прямо сейчас». Сестра встала и схватила его за руку. «Роберт, но ты же не покинешь нас вот так, пешком, в кромешной тьме?» «Мне осталось лишь попрощаться», — улыбнулся он, обняв сестру. «Какая разница, сделаю я это сейчас или на заре? Вся моя жизнь прошла в море. Там я уверен в себе и спокоен. Люди на берегу привыкли к волнениям и нежным чувствам, так что перестали придавать им большое значение. Но я так не могу. Завтра я не удержусь и захочу взглянуть на нее еще раз. Потом мне будет стыдно за это. Темнота меня не смущает. Я привык к ней. Пойду по тракту, так что с пути не собьюсь. Отпусти меня, Лиззи. Моя единственная подруга — это палуба. На нее я и вернусь». Уговоры сестры не действовали. Роберт не согласился даже дождаться зятя, только попросил прочитать молитвы за него и команду в следующее воскресенье. Он внял только напоминанию о мальчиках, с которыми обещал попрощаться перед отъездом, и поднялся наверх, захватив свечу. Племянники уже спали, оба в одной постели. Младший был любимцем и тезкой Роберта. Он уснул, сжимая в руке грубовато вырезанный из дерева игрушечный кораблик. Лицо Кёрка смягчилось, когда он посмотрел на детей. Он подумал, что надо сделать малышу кораблик получше, когда вернется в следующий раз. Сестра, глядя на него, вздохнула и прошептала: «Ох, Роберт, если бы ты только был женат и счастлив, как мы с Уильямом». «Мое время ушло, дорогая. Довольно с меня отличных племянников. Глядишь, младший тоже станет моряком». Сестра провожала его со слезами на глазах, но все же решилась и предложила пойти в Олдборо и узнать получше о той девушке. «Нет, оставь ее. Если мне суждено увидеться с ней снова, я сам ее увижу. Пусть все будет, как велит судьба». Он взял шляпу и трость. «Если по дороге меня не нагонит дилижанс, подожду его на дороге, когда остановлюсь позавтракать. Вытри слезы, милый, и поцелуй меня. Я вернусь меньше, чем через год», — заверил ее Кёрк. «Привезу тебе китайскую шаль и ящик чая. Пусть мальчики не забывают меня. Не сердись, что я ухожу вот так, поверь, я правильно поступаю. Благослови тебя и твою семью, Бог, Лиззи. До встречи». Она вышла с ним на улицу, и порыв ветра задул свечу. Вскоре ночная тьма скрыла его фигуру. 3 дня спустя капитан первого класса Кёрк со своей командой вышел на борту фрегата «Освобождение» из Лондона и взял курс на Южно-Китайское море.